Глава вторая. Ники стояла на вершине горного хребта, вдали от неожиданно обнаруженной армии, и не спеша оценивала ситуацию, обдумывая, что делать дальше. «Это может стать проблемой». Натан с безрассудным оптимизмом поправил богато украшенный меч, висевший возле бедра. «А может и нет. У конфликта всегда есть две стороны. Насколько я знаю, мы не являемся ни одной из сторон. У нас нет врагов в глубине древнего мира. Мы просто странники издалека и никому не угрожаем». Ники, стоявший возле низкого кривого дуба, покачала головой. «На месте их полководца я бы не стала рисковать и считала всех странников потенциальными шпионами». «Но мы ведь не шпионы», – сказал Беннон. «Мы ни в чем не повинны». Иногда наивность юноши забавляла Ники, но чаще раздражала. «Зачем беспокоиться о нескольких мертвых невинных людях, если это обезопасит военную кампанию?» Когда армии Джегана на марше встречались ни в чем не повинные путники, оказавшиеся в неподходящем месте в неподходящее время, Ники разбиралась с ними лично. И это никогда не приносило путникам ничего хорошего. Натан прикусил нижнюю губу. «Но мы этого не знаем, колдунья. Может, насаженные на пике головы нарукайцев – дело рук этой армии, а значит, они враждуют с работорговцами. Если это так, я с радостью назову их союзниками». Ники обхватила рукой сучковатую, покрытую лишайником дубовую ветку, и ощутила ее шероховатость. «Не хочу подставляться. Мы должны сохранять осторожность, пока не узнаем больше». Пристально глядя вперед, Натан рассеянно коснулся центра своей груди, словно пытался обнаружить пропавший дар. Он возлагал большие надежды на туманные записи в своей книге жизни и на поиски таинственного города, который каким-то образом исчез. «Мы должны пойти туда и разузнать, что случилось с городом. Может, один из этих солдат что-то знает? Тогда я смогу выяснить, почему я потерял свой дар». Ники взглянула на Натана. «Разве я не рассказывала тебе, какой способ лишить волшебника его силы сестры тьмы считали самым верным? Содрать кожу живьем, чтобы магия вытекла из него, капля за каплей». Она пошла вперед. «Они проделали это с несколькими одаренными юношами во Дворце Пророков». Натан поплелся за колдуньей, но его лицо выражало скорее негодование, чем отвращение. «Уж поверь, я утратил свой дар не таким способом». Мра скользила меж высоких трав, возвращаясь к ним. Кажется, большую кошку не беспокоили сотни тысяч солдат. Они находились слишком далеко, чтобы представлять опасность. Колдунья долго наблюдала за многочисленным войском, слушая шелест темно-зеленой дубовой листвы, а потом прищурила голубые глаза. «Что-то не так. Заметили?» Она указала на бесчисленные ряды солдат внизу. «Их очень много, и мы должны были увидеть постоянное движение. Патрули, разведывательные группы, которые уходят или приходят с донесениями. Пехоту на строевой подготовке. Но я не вижу дыма от походных костров. Прислушайтесь. Не слышно ни звука». Она вышла из-под укрытия дубов, больше не боясь, что ее заметят. «Где их палатки? Знамена? Многотысячное войско не могло пройти бесследно. Они бы разрушили эту местность». Ники обернулась. «Если бы они перешли через горы, то оставили бы глубокие борозды. Холмы и луга были бы вытоптаны тысячами ног». «Они могли прийти с другой стороны», – предположил Натан. «С севера или с юга?» «А почему нет костров? У армии должны быть палатки, коновизи, фургоны снабжения, припасы». Ответа ни у кого не нашлось. «Есть только один способ узнать», – сказал Беннон. «Если будем двигаться осторожно, то сможем пройти по холмам, держась в укрытии деревьев, и нас никто не увидит. Учитывая количество солдат на равнине в предгорьях, мы обязательно наткнемся на отдаленные группы. На расположившихся в лесу разведчиков, гонцов или на внешние патрули. Если мы найдем группу из нескольких воинов, то зададим им вопросы». Он неуверенно усмехнулся, поглаживая обернутую кожей рукоять меча. Ники помедлив кивнула. «Хорошая идея, Беннон-фермер. Мы пойдем через лес. Держите глаза открытыми. Мра может пойти вперед и предупредить нас в случае опасности. Как только нам попадется одинокий солдат, мы схватим его и допросим». Она позволила себе намек на улыбку. «Если потребуется, то силой». «Да, если потребуется». Натан поднял брови. «Но я бы предпочел не начинать войну с полумиллионной армией, по крайней мере, пока не верну свой дар». «Думаю, мы просто поговорим с теми, кого найдем». Они уже давно путешествовали вместе, потому легко пробирались через поросшие колючим кустарником предгорья, шелестящие бурые травы и раскачивающиеся чертополохи высотой с деревья. Когда появлялась возможность, они ныряли в укрытие дубовых рощиц. Из-под ног выпрыгивали стайки кузнечиков. Вдалеке щебетали птицы. Но от огромной далекой армии не доносилось ни звука. Ники заметила темную прогалину, оставленную пожаром. Трава на высохших холмах почернела, но огонь не распространился далеко. В самые засушливые месяцы позднего лета колючий кустарник легко мог превратиться в настоящее пекло. Однако Ники больше беспокоило то, что на выжженной поверхности негде было укрыться. Натан остановился возле высокого колючего чертополоха и рукой заслонил глаза от солнца, чтобы оглядеть обширное, странно неподвижное войско. «Кажется, ты права. У меня всегда было острое зрение, наверное, потому что я слишком долго смотрел на мир с высоких башен. Глядя на отдельные группы солдат, я не вижу никакого движения. Вообще никакого. Я могу различить детали обмундирования, которое выглядит древним, но все цвета серые». Он слезнул капельку крови, которая выступила на его ладони от укола чертополоха. «Их доспехи напоминают мне...» Натан нахмурил брови. «Помните, когда мы шли из бухты Ренда по дороге, ведущей вглубь материка? Я еще сделал крюк к древней сторожевой башне. Там было кровавое стекло, через которое я увидел огромную армию. Полагаю, это было войско императора Кергана, Железного Клыка. Его генерал Утрас завоевал большую часть мира от имени своего императора, прокатившись по всему континенту. Из дозорной башни сквозь время и магию я видел древних воинов». Он медленно кивнул. «Добрые духи, солдаты впереди очень напоминают мне тех воинов». «Но те, кого ты видел, жили тысячи лет назад». «Так я думал. Я не могу быть уверен по поводу этой армии, пока мы не подойдем ближе». Они продолжили путь по разрозненным участкам леса, где можно было спрятаться. Ники все больше тревожилась из-за возникающих у нее вопросов. Она не могла понять того, что видит. Она отчетливо помнила армию Джегана, ее тлетворное зловоние, шум и беспорядочность. Предгорье и открытая равнина обеспечивали акустику, благодаря которой Ники должна была слышать отдаленные выкрики. Лязг стали от упражнений на мечах. Удары кующих металл оружейников, крики пленных женщин, которых затаскивали в солдатские палатки, стук лопат, которыми работники копают отхожие места, или траншеи для казненных пленников. Она должна была чувствовать запах погребальных костров, запах дыма от очагов с готовящейся пищей, слышать музыку, похабные песни, приказы офицеров и недовольное ворчание проигравших в азартные игры. Но тишину нарушали только шорох ветра, шелест травы, стрекот и жужжание насекомых. Никакого гвалта и хаоса огромной армии. Мра вернулась с разведки, шумно продираясь через подлесок. Видя, что пума не крадется и не прячется, Ники расслабилась. Впереди, в расщелине между двух предгорий, несколько стремительных ручьев сливались в один. Лощина была узкая и густо заросшая высокими дубами, среди которых изредка попадались сосны. Беннон указал на заросли с нависающими ветвями. «Смотрите, там солдаты, их совсем немного. Может, поговорим с ними?» «Я тоже их вижу. Всего четверо или пятеро». В его шепоте сквозила надежда. По коже Ники пробежал озноб, когда она заметила несколько фигурок в росчерках теней от веток. Они стояли близко друг к другу. Возможно, они разбили здесь ночлег, а может, стояли на страже. Колдунья не заметила солдат, Мра их не учуяла. Но воины из своего укрытия, скорее всего, заметили приближающуюся троицу. Возможно, уже поздно для разговоров. Ники не видела никакого движения. Мы выясним, но будем осторожны. Она коснулась кинжалов, которые держала в набедренных ножнах. Но ее самым опасным оружием была магия. Беннон и Натан оголили мечи и пошли по траве к лесу. Беннон нырнул под низко висящую ветку, раздвинув листья. «Хорошее место для лагеря», – прошептал он, слишком громко, по мнению Ники. «Может быть, поэтому они здесь?» Ники шикнула на него, но была согласна с его мнением. Небольшая группа солдат могла укрыться в этой узкой заросшей лощине. Но где же дым от костра? Пятеро воинов стояли под дубами, образуя круг. Мра прыгнула вперед и принюхалась, но не выказала ни страха, ни беспокойства. Ники замерла, уставившись на людей. Дюжие воины были облачены в чешуйчатые доспехи с толстыми наплечниками, поножи и латные сапоги. Остроконечные клепанные шлемы покрывали их головы. Они были вооружены короткими мечами. Один солдат полуприсел на корточки, склонившись над каким-то невидимым предметом. Все пятеро были окаменевшими, их плоть обратилась в беловато-серый камень. «Они... статуи!» – ахнул Беннон с дрожью в голосе. «Словно судья наложил на них свое заклинание!» Натан осторожно подошел ближе. Каменный воин смотрел пустыми глазами на расчищенное место среди лесной подстилки. «Держу пари, что когда-то давно здесь был костер. Время стерло его следы, но несколько сложенных в круг камней уцелело». У статуи были равнодушные выражения лиц, будто их мысли застыли, когда ими овладели чары окаменения. Ники осмелилась приблизиться. Смутные догадки обрушились на нее, как холодные градинки в летнюю бурю. Никаких костров, никакого движения по всей армии. Абсолютная тишина. «Интересно, в камень превратилась армия по всей равнине?» Натан выглядел одновременно зачарованным и взволнованным. «Магия, потребная для такого заклинания, превосходит все, что случилось за 3000 лет со времен Великих Войн-Волшебников», — сказал он с отстраненным восхищением. «Ах, это были времена колоссальной, необузданной магии». Беннон стукнул клинком по плечу одного окаменевшего воина, и сталь издала чистый звенящий звук, нарушив тишину. «Тысяча лет? 3000 лет? И они по-прежнему невредимы? Они когда-нибудь пробудятся?» Он посмотрел на Ники, и его лицо исказило горечь воспоминания. «Мы оживили статуи в Локридже, когда Натан победил судью. Все эти люди были в ловушке своей вины». «В Локридже был гораздо меньший размах, мой мальчик. Судья использовал свою извращенную магию только на тех, кого признавал виновными, по одному человеку». Натан снова покачал головой. «От масштабов здешнего воздействия захватывает дух. Так много тысяч». Мра понюхала каменные сапоги, но не нашла в мраморных фигурах ничего интересного. Нетерпеливая пума скользнула в раскидистый дубовый лес, ступая меж упавших ветвей по толстому ковру из бурых листьев. Напряженность Натана сменилась любопытством, и он обошел вокруг окаменевших солдат, напоминая почитателя искусств, который рассматривает новые садовые скульптуры в королевском дворе. «Во дворе пророков я изучал древние военные летописи. Мне знакомы эти доспехи. Видите эту эмблему, стилизованную под пламя?» Он постучал по нагрудному знаку одного из стражей. «Такой символ фигурирует в сказаниях о железном клыке». Он отступил, уперев кулаки в бедра. «Только представьте, какие истории поведали бы нам эти люди, если бы могли говорить». «Я предпочитаю, чтобы они молчали. Если могут говорить они, значит и вся армия тоже может. Сомневаюсь, что после пробуждения они начнут с разговоров». «Но если они пришли покорить величественный город, ничто их здесь не держит. Город исчез». «Кроме того, что они все статуи и никуда не могут уйти». «Неплохо подмечено». Натан заговорил учительским тоном. «Хорошая новость. Если все солдаты стали камнями, то эта огромная армия не представляет угрозы ни для нас, ни для кого-либо еще. Мы можем походить среди них и поискать подсказки, куда подевался город. Больше не надо скрываться. Это будет совсем просто». Словно в ответ на это опрометчивое заявление, из-за деревьев на дальней стороне лощины послышался грохот. Ветви с хрустом разлетелись, пропуская огромное, поросшее шерстью создание. Монстр вырывал молодые дубы с корнем и отбрасывал их в сторону. Ники развернулась, приседая и складывая ладони чашей, готовая прикоснуться к своему дару и высвободить магию. Натан вскинул свой изысканный меч одновременно с Бенноном. Мра выскочила из-за деревьев с противоположной стороны лощины и устремилась к ним. Монстр остановился, втягивая носом воздух и оценивая незваных гостей. Зверь был размером с огра, но походил на медведя из чьих-то кошмаров. Он издал утробный рев, широко раскрыв пасть и выпуская струйки слюны, которые доставали до земли. Монстр встал на дыбы и раскинул похожие на грабли лапы с изогнутыми когтями. Словно звериный ураган, он ринулся на них.